Мертвое божество. Когда это случилось впервые, Данте подумал, что ему снится сон. Когда встреча повторилась дважды, он стал понимать, что это кошмар. Скоро Алигер знал только, что должен выбираться. Он рвался из тела, волочившего его к месту, где неизменно происходил один и тот же разговор на неизвестном языке. Бился, как рыба, и грыз бы крючок зубами, если бы нашел, откуда начать. Сбившись со счета, растратив силы, отупев, он мотался и мотался в адской карусели. Он убывал. Он таял. А чужие ноги снова несли его по ступеням белой каменной лестницы, огибающей стену из огромных блоков. Чужие руки в просторных белых рукавах, прихваченных ниже локтя и до запястья декоративными наручами из зеленого металла, покачивались на весу, подавшись в стороны. Левая цепляла шероховатости на древних камнях, а правая пропускала по ладони жесткие и круглые точно монеты, листья спрятавших перила зарослей, усыпанных шариками белых цветов. Ветки колыхались с треском, кроша бисер, а за ними ветер гулял по верхушкам пальм. Где-то внизу звенел детский смех, шлепали по воде быстрые босые ноги. Человек перевел взгляд на ступеньки и притормозил, медленно ставя ногу около разорванной сбоку синей пахучей трубки. Данте предполагал, что в ней содержалось психотропное вещество. Его принял подросток, чья спина откроется через 5 шагов, с площадки, разворачивающей спуск на 90 градусов. И в который раз человек, увидев контейнер, перестал шаркать. Он стал мягко выпускать остроносую обувь из разрезов одеяния, напоминающего не то платье, не то застегнутый плащ. На голубой ткани, вышитой зелеными и золотыми нитями, загорались и гасли узоры. 4, 3, 2. Данте уже не надеялся. Опять. Все шло, как шло. Мальчик примостился на ступеньке, врезавшись правым плечом и боком в кусты. Золотистый хвост, высоко завязанный и укрепленный заколкой, впутался в листья. «Атамил?» «Вряд ли это, как дела, приятель. Это имя». Человек склонился над Атамилом, спрашивая что-то еще, тормоша брезгливо, словно паршивого бродягу, а не ребенка, который выглядел стерильно чистым в длинной белой курточке с золотом на высоком воротнике и манжетах, в белых брюках и в простенькой белой обуви, вроде теннисных туфель. Но у него странно мраморное лицо и руки, сплошь ярко-синие глаза, губы, удлиненные ногти. У него застывшая безумная улыбка и голубая слюна на подбородке. Золотой диск сваливался у него с колен. Атамил еле-еле что-то ответил заплетающимся языком. Человек раскудахтался. Атамил, отвечая редко и односложно, направлял трясущуюся руку к его лицу. Будто 5 угольков прижгли челюсть, а человек не замечал. Выпрямлялся, оглядывался. Данте стоял, склонившись, прилипнув к руке Атамила, мыча от боли. И так было впервые. «Господи, ты услышал мои молитвы! Кая!» Вдруг заорал человек. Он бросился вперед, наступил на диск, потерял равновесие и на лету извернулся, дернул Атамила за волосы, как салат из грядки, и с жутким лающим воплем перевалился с парнем через перила. Кусты стрясали град на Атамила и Данте. Крупинки отскакивали от головы и плеч мальчика, набивались у кроссовок Данте. Острая боль проникла в десны, зубы, в кости черепа и оттуда протачивала ходы вглубь. И Данте чувствовал, что воет сам, визжит, не столько от умножающихся иголок, сколько от необъяснимого, непреодолимого ужаса. Он не мог шевельнуться. Не терял сознание. Не соображал. Он узнавал в мельчайших деталях, как чудовище проваривает его мозг, раскладывает на доли и разбирает по нитке. Атамил словно закрыл коробку и запечатал обратно. Стало не страшно. Боли словно и не было. Только жгло лицо под пальцами мальчишки. А, нет. Тот убирал руку с 5 колыхающимися огоньками, и Данте, подчиняясь не мысли, он еще ни о чем не думал, а натянувшийся в себе дикой струне замахнулся и попал в никуда. Он осел, отдышался, заворочил головой. Обнаружил, что Атамил сидит выше на площадке, скрестив ноги и руки, и левая так и горит, перекликаясь с ожогами Данте. «Извини, Данте Уэсли Аллигер», — сказал Атамил. «Какого хрена?» «Я тебя заметил и установил с тобой контакт. Извини за то, что тебе приходится испытывать, слабое существо. Я бы выбрал более гуманный способ, если бы у меня был выбор». «Контакт? Какой еще контакт?» «Ты новое и необычное. Мне стало интересно. Я изучил твой язык, чтобы говорить с тобой. Ты оказался удачей». «Да кто ты такой?» «Меня зовут Атамил Мардук». «Мое имя ты знаешь?» «Я знаю о тебе все, что ты о себе знаешь, и немного больше». «Да-да, конечно». «Твои родители решили, что будет остроумно дать ребенку с фамилией Аллигер имя Данте, потому что известен писатель по имени Данте Алигьери. Он написал забавное произведение». «Ну, нетрудно догадаться». «Забавное произведение?» — Данте фыркнул. «Ты хоть читал его?» «Вместе с тобой, Данте Уэсли Аллигер. Твое второе имя тоже не твое. Бернар и Мэри Ли Аллигеры взяли имя у актера, исполнившего в кино роль борца с вымышленными враждебными существами, превосходящими людей по силе». Атамил зазвенел во всю глотку. «Люди твоего времени редко сталкиваются с настоящей силой. Они по наитию используют магию слов и смотрят магические ритуалы, чтобы добавлять себе уверенности в том, чего не бывает». «Это ты про кино, что ли? Чего не бывает?» «Мышей, которые сильнее кошек». Данте посмотрел на синие когти в остром желтом пламени, прислушался к своей ноющей коже. Вспомнил, что отсюда, с этого места, свалился человек в расшитом одеянии, прихватив Атамила. «Погоди-ка!» Данте закачал пальцем, показывая на заросли. «Тот мужчина, ты... Что ты сделал? Зачем?» «Ты был в ловушке. Я тебя освободил». «Спасибо, конечно. А как же ловушка? Что с ним?» Данте быстро сгруппировался, поднялся, выглянул вниз. Волнующее зеленое озеро. «Ты видел длань в облике человека. Я ранил ее, а ее владелец не пострадал. Он залечит рану». «Ничего себе разговорчики, парень. Тебя бы к психологу». «Меня?» — улыбнулся кроткий Агнец. «Точно, тебя!» — Данте невесело засмеялся. «Что ты такое?» «Мертвое божество». «О, как меня угораздило! А может...» — Данте принялся изучать лицо Атамила. «Ты плод моего воображения?» «Почему ты воображаешь несовершеннолетнего мужского пола, выглядящего так необычно?» Атамил провел черту перед глазами. «Ты о чем-то не о том подумал». «Нет, это ты не подумал. Тобой владело бы то, что тобой владеет. Тимоти Грегор, ставший для тебя наставником, Оливия Пиккерстейн, снимающая для тебя розовый бюстгальтер, Шарлотта Мич». «Так, мертвый бог, это моя личная жизнь. Заткни варежку!» «Мэйси Буковски. Я не буду перечислять всех. Все они скучные». Данте почесал голову. «Интересно получается. Те ощущения...» Атамил действительно влезал к нему в голову. Он все узнал. Быть на ладони у мальчишки, взрослому мужчине, который много скрывает... Ох, черт! «Вивиан Смоуэлл». Атамил начал другую тему. «Это...» «Загадка, которую ты сбил в июне на пустом перекрестке. Капот и стекло в смятку, а у нее не царапины. Тебе настоятельно рекомендовали забыть об этом происшествии, но ты не забыл». «Я не понял, что произошло, и... Я хочу понять. Этому должно быть рациональное объяснение. Ты что-нибудь знаешь?» «Связи в ее организме крепче, чем в металле и стекле. Твоя машина помялась об Вивиан Смоуэлл». «Чему только не начнешь верить». «Ты веришь в ангелов, Данте?» Атамил пальцем нарисовал над головой сияющий золотой нимб. Подняв за плечами золотые крылья, он отправил лететь к нему крупное золотое перо. Перо опустилось на ступени и закачалось лодочкой, слепя глаза. «Тебе задавала этот вопрос Мэйси. Ты сказал... Пусть сначала покажут удостоверение. Что скажешь мне?» Данте слушал одним ухом. Он думал. Надо узнать, что тут произошло. Что он за удача и интерес для мертвого божества? «Прикольный фокус», — проговорил Данте. «Я тебя заметил и установил с тобой контакт», — сказал Атамил. «Что?» «Я вернулся к началу, чтобы ты задал свои вопросы». «Ты читаешь мои мысли?» «Ты мыслишь и разговариваешь одинаково беззвучно, но я слышу». Золотое перо притягивало взгляд Данте. «Да, ты прав. Хотя я говорю и слышу свой голос, как обычно». Данте потрогал свое гудящее горло. «Почему-то мне не приходила в голову мысль, что я был в чужом теле, и ты меня выпустил, потому что я вроде как дух. Что со мной случилось? Не помню. В меня стреляли?» «Нет. Последнее место, где ты себя помнишь». «Я был в участке, заполнял отчет». «А после ты выехал с напарником в дом Барри. Хозяин обнаружил припаркованный автомобиль с мумифицированным трупом без головы. Машина принадлежала Джейку Эвансу. Днем ранее ты видел его уходящим в галерею Сотис, а племянницу хозяев по имени Грейс, работающую в Сотис, выходящей оттуда в спешке и тревоге. Грейс узнала на фотографии Джейка Эванса, своего нового знакомого Лиама Фримана, который оказался копией ее деда в молодые годы». Данте узнавал. В памяти появлялись цвет и движение. «Да, да, слишком много совпадений. Почему я забыл?» «Ты помнишь, что все время, пока ты был перед домом Барри и внутри, ты слышал журчание воды?» «Зеленая вода с красивыми бликами. Я стою в ней и мою руки. Она теплая». Данте пропускал через себя голубые строчки в мятой, торопливой, чуть влажной записке Грейс Портер. «Слышал и видел. Я один. Я думал, она тоже видит. Вода поднялась ей до колен, а она — ноль эмоций. Никого не было, когда я тонул. Не было ни окон, ни дверей». Данте начал тошнить при воспоминании, как он захлебывался, как вспышка света унесла его. «Я умер!» «Ты попал в место действия механизма, построенного моим видом в древности. Он называется Анэшигиаширэм Таль-Аманур». «Чего?» «Ан-Эши-Ги-Ашир-Эм Таль-Аман-Ур». «Звучит как заклятие чернокнижника». «В переводе на твой язык великий третий круг Таль, обожествленный. Это космическая станция эпохи Таль, которая сохранилась до твоего времени. Она закреплена на одном из спутников планеты Юпитер. К названию добавлено слово «обожествленный», потому что на станции присутствует главный и неизменный пилот — божество. Его небесное имя — Йолакан Саке Цальмек. Для божеств станции существует возможность приобретать воплощение на Земле. Я говорил, что ранил длань в облике человека. Это было земное тело божества». «Это был тот пилот?» Данте не хотел запутаться. «Лиам Фриман, Джейк Эванс, дед Грейс Портер — это один человек, говоривший от имени божества станции эпохи Таль. Божество обезглавили. Нет, не тогда, когда убили Джейка Эванса. Я имею в виду вмешательство в более тонкие материи, чем жилы, вены и кости». «Не верю, что скажу это. Там, у дома Барри, был убитый бог». «Говоривший от имени божества Кицальмека». «Говоривший... Хорошо. И я попал в место действия Анны...» «В локус поиска третьей станции». «Так и что? Почему я утонул-то?» «Станция установила с тобой канал связи, потому что выбрала тебя для своего божества. Установка связи — всегда неприятный процесс. Это слом всех препятствий в тебе. Ты станешь новым говорящим, если твое сознание вовремя заработает синхронно с хранилищем памяти божества. В течение срока», — Атамил кивнул Данте, «отведенного программой станции на установление рабочего соединения. Если результата не будет, станция избавится от неликвида и повторит попытку с другим человеком». «Нет, невозможно». И Атамил перечеркнул воздух огненной полосой. «Значит, живым не уйти». «Сколько я здесь? И где здесь?» «Я не знаю, сколько времени для тебя прошло. На второй вопрос я отвечу. Станция начала синхронизацию с привязки твоего сознания к случайно выбранному фрагменту памяти божества. Так ты попал сюда, в стены Рудж, в земное тело Кицальмека, пришедшего поздравить уважаемого человека с рождением первенца. Для тебя это невообразимо далекое, чуждое прошлое. Для меня — мое сегодня. Как удивительно мы встретились!» Атамил разговаривал, как баюкал, и перо покачивалось. Данте топнул по нему ногой, смял в золотую пыль. «Зачем ты это делаешь?» «Я хочу помочь». «О!» «Чего еще?» Атамил вскочил. Его золотые крылья воспряли. «Эй, не дури меня!» Данте сжимал кулаки. Синяя чаша неба перевернулась в черную и звездную, с белым донышком полной луны. Зелень пальм потемнела, наложила пенную складку к босым ногам, загребающим пальцами теплый белый песок. Данте оглянулся. Увидел невдалеке высокую белую лодку необычной формы, рваное синее пятно, идущую от него фигуру в белом одеянии. «Что происходит?» Атамил уже забыл о нем. Он бежал, кидая пятками песок, раскрыв объятия, роняя золотую бутафорию, и кричал. «Шугес! Шугес Вивиан!» Неужели это Вивиан Смоуэлл? Как это может быть она? Здесь? Атамил оцепил ее талию и спрятал лицо у нее под грудью, что-то бормоча. А Вивиан, это она, стояла, положив руку Атамилу на голову, и ее лицо... Ее глаза. Их выражение было непередаваемым. Данте дошел до Вивиан и Атамила и предупредил. «Осторожнее с ним!» «Небесный князь Таль, господин Кицальмек, мистер Алигер». «Алигер — это я», — согласился Данте. «Я не уверена, как мне правильно представиться». «Вы Вивиан Смоуэлл. Мы раньше сталкивались». Данте смерил взглядом кучу песка, которую Атамил нагреб ногами на фантастические сапоги. «Он назвал вас Шугес Вивиан?» «Да. Он сказал, что он Атамил Мардук. Вы можете это объяснить?» «Я? Объяснить это?» «Пожалуйста, я очень вас прошу». «Я сам ничего не понимаю, мисс Смоуэлл. Якобы станция эпохи Таль выбрала меня для божества, закинула меня в воспоминания этого бога в далеком прошлом. Там вот он». Дантес похватился и убрал грабли от затылка. «Разглядел меня и установил контакт». «И он вошел в область переговоров апофеоза Таль». «А это область переговоров?» Данте с удивлением оглянулся. «Не знаю, возможно, я не разбираюсь». Атамил оторвал лицо от Вивиан. «Шугес, я прочитал у него про тебя. Я начал надеяться, что если он станет проявлением Ануки Цальмека, когда-нибудь вы с ним сможете выйти на связь, и я поговорю с тобой. Мой шанс... Спасибо, спасибо! Мне было суждено!» «Вы понимаете... Впрочем, это сейчас не важно». Вздохнув, Вивиан обняла его. «Эйен Эшентар искала вас и нашла». «Эйен Эшентар? Вы даже не знали о ней». «Я узнаю! Я все наверстаю и буду учиться. Ты заберешь меня с собой? Пожалуйста, забери, я хороший!» Лицо Вивиан сделалось задумчивым. «Мистер Алигер?» Она взяла Атамила за руку. «Спасибо вам за все». «Я твой должник», — сказал Атамил и отвернулся. И он, и небо, и земля превратились в золото, распустились на золотые нити. Нити растворились, оставив блеск в зелени морского царства. Оно было на потолке.